«Сходить надо будет в этот дом», — вслух произнес Геннадий. Белкин все понял. Смышленый дядечка отозвался, покривив, смяв улыбочкой перепуганные губы. «Сравниваешь. Тут, конечно, красота, история, но жить-то удобнее в доме Керема. Тогда не было такой техники. Эй, что ты понимаешь? Люди с деньгами тогда так жили, что и нашему Рему во сне не приснится. Есть, есть у иных из нас деньги, много даже, но нет возможности их с толком потратить. Страна у нас для этого ограниченно годная». «Страну не трогай», — сказал Геннадий, — «не буду». «Но все же, конечно, и у нас можно пожить в свое удовольствие, убедился?» «А откуда деньги у него такие?» «Вот так вопрос. Связи большие. Опять же, окладик человек имеет. Удовлетворен?» «Дурачком меня считаешь?» «А если не дурачок, то и не спрашивай. Честно, сам не знаю, откуда у наших заправил деньги. Вроде бы не воруют, а? Взятки берут. Никогда не видел, чтобы наш Степаныч у кого-нибудь взятку принял. Дорогой какой-нибудь сувенир. Никогда. Сам дарил. А сам не брал. Поручиться могу». Белкин чуток даже повеселел от своих разглагольствований. Излукавилось его отеклое личико. «Вот такая вот версия, молодой человек. Ну, скоро прибудем. Путь держим мы в рыбный магазин к заму директора по кличке Митрич. Кругленький и веселенький. Его еще за глаза Колобком зовут. Тем знаменит на Москве, что развел у себя в кабинете и магазине аквариумы с заморскими рыбками. И ничего ему не надо, кроме этих рыбок. Инструкция такая. Войдем в магазин. Ты сам по себе, я сам по себе. Ты отыщешь этого Митрича и вручишь ему эту вот записку. Да, держи». Белкин выхватил из нагрудного кармана клочок бумаги, сунул его в руку Геннадию. «Не оброни, вот и все». «А зачем тогда вы мне понадобились? Я этот магазин с рыбками сам знаю. И круглого этого дядьку знаю. Смотрел, как он рыбок кормит. А я тебе нужен для того, чтобы он записку у тебя без лишних слов принял. Я ему издали только кивну, он и примет. Сами бы его отдали». «Вопросы, вопросы. Зачем тебе столько всего знать? Ты курьер, посыльный. Тебя попросили, ты отнес. Не за даром, конечно, ведь не за даром? Не за даром. Вот и хорошо, и все дела, и не вникай». «Ответ ждать. Сунул записочку и за порог. У рыбок не застревай. В другой раз как-нибудь». «Пришли». Белкин указал рукой на вход в магазин, до которого было еще порядком идти. «Отсюда пойдем порознь. Давай, иди первым». «Прямо как в кино», — усмехнулся Геннадий. «Нагляделись вы этих детективчиков. Давай, давай», — завертел головой Белкин. И губы у него опять мелко затряслись. Геннадий Сторожев давно не был в этом рыбном заведении, но аквариумы ему запомнились. Тут всегда толклись ребятишки. Да и он тут еще пацаненком в первый раз побывал. Стало быть, давно здесь работает этот Митрич с незапамятных времен. И сейчас, хоть и обезлюдила Москва летом, в торговом зале у большого аквариума толпился народ. С подсветкой был аквариум с кислородным питанием, пузырчатая струйка свежей воды бурлила, песчаное дно. Занятно было глядеть, как плющили носы диковинные существа там за зеленоватыми стеклами. Из дальних стран, из загадочных, вот гости. И пахло в этом магазине не прогорклой рыбной вонью, селедочными пустыми бочками, а морем, казалось, что морем пахнет. Под потолком журчали лопастные вентиляторы, насылая самотеки ли, а то ли из-за моря, океана, свежий ветерок. Митрича нигде не было, и Геннадий подошел к рыбкам, стал их разглядывать. Краешком глаза увидел он, как вступил пробежечкой в магазин Белкин, споткнувшись, конечно же, у порога, как просеменил через зал, встав в углу, мигом отыскав для себя тень. Вдруг шумок какой-то непонятный прошелестел по магазину,